Глава 9. Госпожа горы, дозволено ли мне сообщить вам, что на том ее слуге печать зла? Шаман бесшумно подкрался ко мне слева и указал своим посохом на Хаундайра, который уже давно поднялся на обе ноги и все это время невозмутимо подпирал каменную стену неподалеку. Я знаю. Кивнула небрежно и, балансируя на грани разоблачения, самодовольно добавила. Совсем скоро мне покорятся и остальные. «Ваша сила поистине безгранична», — благоговейно прошептал кобальт, бросив на дроу презрительный взгляд существа, стоящего на ступень выше. «Ведь он не был отмечен сторонней печатью и служил мне добровольно». К счастью, Хаундайру хватило благоразумия проигнорировать и мои слова, и красноречивые взгляды шамана, так что всего через несколько минут, когда собрались все, я плавно поднялась со своего места и шагнула к очередным смертникам очередного мира. Но и как тут обойтись без пафосной речи? А никак. «Вам оказана великая честь освободить свой народ от великого зла». Из года в год, из века в век нет ничего желания для воина, чем услышать о том, насколько грандиозно будет предстоящая битва. Те, кто воюют за золото, предпочитают услышать о награде, которая совсем скоро порадует их своим перезвоном в кошельках. Ну а те, кто идет в бой за собственные территории и семьи, куда больше воодушевляются словами о славе и почестях, даже если они настигнут их посмертно. Моя речь не изобиловала лишними словами. Кобальдам в принципе хватало знания того, что в бой их поведу я и госпожа горы, так что всего через пару минут мы выдвинулись к месту грядущей бойни. Впереди несколько опытных быстроногих следопытов, затем передовой ударный отряд из дюжины самых рослых кобальдов, за ними я и моя добровольная тень, Аундайр, ну а следом остальное войско. Шли быстро и молча. Время разговоров закончилось, наступило время действовать. Изредка в мою голову прокрадывалось беспокойство за основной отряд, как они отреагируют на помощь от кобальдов, но я гнала от себя лишние мысли и предпочитала думать, что с этим они сумеют разобраться без меня. Если же нет, грош им цена, как героям, избранным самой госпожой тьмой. Я и так сама себя не узнаю, добровольно взваливая на себя решение чужих проблем, пускай хоть эту они решат самостоятельно. Не сегодня и без них есть чем заняться. Подступы к логову, где обосновались пауки, естественно, охранялись, о чем мне доложили уже через несколько часов, когда мы добрались до пограничной территории. Раньше эти пещеры считались условно ничейными, именно здесь пролегала невидимая граница между владениями кобальдов, гремлинов и гномов. Но некоторое время назад буквально из ниоткуда пришло великое зло и не только захватило эти земли, но и начало осваивать, откусывать ближайшие подземелья. Подло нападало со спины на тех, кто был слишком неосторожен, забираясь далеко от своих угодий, утаскивало еще живых, так что их больше никто и никогда не видел. А с недавних пор нагло пробиралась и на откровенно жилые уровни, устраивая резню среди мирного населения. Все эти знания я почерпнула из головы шамана, как и то, как выглядели пауки хаоса. По большому счету, их мало что отличало от обычных пауков, разве что только смертельно опасный яд, размеры и крепость хитиновых панцирей. Но в донесениях разведчиков прослеживалось повторяющееся раз за разом наблюдение. Пауки действовали как единый организм. Насколько я знала, коллективный разум был свойственен преимущественно муравьям и пчелам, но нам предстояло иметь дело с созданиями хаоса, так что тут необходимо быть готовым ко всему. Как думаешь, Лос уже воплотилась в этих пещерах? Задала я не самый глупый вопрос своему добровольному телохранителю. «Лично нет. Я бы уже ощутил ее влияние», — уверенно качнул головой Хаундайр. «Но старшая самка наверняка уже обрела псевдоразум и контролирует остальных, став неким подобием королевы Роя, иначе пауки не действовали бы столь нагло. Не беспокойся, я возьму ее на себя». По губам дроу скользнула мрачная и откровенно хищная ухмылка. Жвалы угрожающе щелкнули, а зрачки все как один уставились на меня. Есть у меня в этом деле неплохой опыт. Хорошо. Я не собиралась спорить или взваливать и эту ношу на свои хрупкие эльфийские плечи. Я тут, между прочим, за вдохновение отвечаю, а не за грубую силу. Только постарайся не умереть. Не хочу сегодня тратить свои силы на тебя. Постараюсь, моя госпожа. Без тени ехидства отрывисто кивнул Хаундайр и бесшумной тенью скользнул вперед. Туда, где мохнатые туши, замер страж паучьих границ и грянул бой. Достаточно было обозначить себя перед одним, как к нам заторопились и остальные, кто в эту минуту отирался поблизости, но тут уже не мешкали кобальды, с яростной ненавистью вгрызаясь своими копьями и короткими мечами в хитиновые туши, безошибочно находя в непробиваемой броне мягкие сочленения и отправляя в жадные объятия смерти одну тварь за другой. Естественно, твари не сдавались без боя. И то один воин с крысиным хвостом, то другой падал бездыханным, отравленный быстродействующим паучьим ядом, а то и просто перекушенный пополам. Реже раздавленный о стену, а то и растоптанный. И тут в дело вступала я. Жестоко убитые и зверски изуродованные кобальды вновь вставали в строй, но уже мертвым воинством, подчиненным моей воле, и уже не падали всего лишь от укусов и безжалостных ударов. В дело шло не только оружие, но и когти, и зачастую и зубы, так что пауки медленно, но верно сдавали позиции, а мы все ближе подбирались к главной пещере. В какой-то момент бесконечный поток пауков схлынул, но я не обманывалась легкой победой. Впереди билось слишком много сердец, обуянных ненавистью, так что даже мне было ясно, это обманный маневр и перегруппировка сил. И я не ошиблась. Пещера, куда вошло мое серьезно поредевшее войско, отличалась огромными размерами и была довольно ярко освещена крупными грибницами, густо росшими на стенах. Их свет отражался от больших каплеобразных белесых коконов, развешанных под потолком, так что казалось, что коконы тоже светятся. Но нет, это была всего лишь паутина, которой эти твари оплетали свои жертвы, чтобы чуть позже съесть самим или скормить своему выводку. Пещера была настолько большой, что я не видела ее дальнего края, и лишь благодаря силе смогла навскидку посчитать количество противника — немногим менее тысячи. И это учитывая то, что мы уже уничтожили несколько сотен. Что ж, ночь будет нескучной. Близость к хаосу заставляла меня сдерживать свои силы и не обращать их против пауков напрямую, но мне хватило секунды, чтобы здраво оценить свои шансы на победу и понять, что одними лишь кобальдами тут не справиться. Придется все-таки потрудиться обеими руками, а не в полсилы, как это было на подступах. Надеюсь, это не приведет к очередной катастрофе. Ай, в бездну, зато будет весело. «В атаку!» — рявкнула я в полный голос, придавая этим приказам не только боевого задора еще живым воинам, но и неукротимой ярости уже мертвым. Заодно раскручивая вокруг себя истинную силу смерти и поднимая против пауков их же мертвых собратьев. Это было непросто. Твари при жизни, подчинившиеся хаосу, не желали безоговорочно повиноваться тьме даже после смерти. Но о моем упрямстве среди учителей ходили самые настоящие легенды, так что и на этом каменном поле брани я взяла верх. Сила против силы, мощь против мощи, упрямство против ненависти, смерть против хаоса. Я не спешила в первые ряды. Некромантам там делать нечего, мне и без этого хватало работенки. контролировать всех поднятых, направлять их на самые проблемные участки и сотой долей сознания следить за дроу, который с упрямством барана и ловкостью горного козла настойчиво пробивался к своей главной цели — королеве паучьего улья. Ее было видно издалека огромная туша, занявшая каменный пригорок почти в центре пещеры. От своих собратьев ее отличали не только размеры, но и гораздо сильнее — обезображенное хаосом тело, окостеневшие лапы с многочисленными наростами шипами, некое подобие скорпионьего хвоста со смертоносным жалом на конце и даже уныло-мерзкое подобие верхней половины человеческого тела в том месте, где у остальных пауков была голова. Аллос времени даром не теряла. Я никогда не встречалась с этой мрачной богиней лично, но изучала по ней всю доступную информацию и даже видела изображения, на которых ее представляли именно такой, мерзкой паучихой, с телом прекраснейшей из женщин подземелий. Еще десяток другой лет, и эта самка после очередной линьки вполне могла бы окуклиться в местное воплощение Лос. Но на ее беду в эти пещеры забрели мы, и у нее больше нет ни шанса. Или я тороплю события. Я не поняла, в какой из моментов мои мертвецы, подобравшиеся к паучихе ее последнему заградотряду на расстоянии удара, начали выходить из-под контроля и падать замертво. На этот раз окончательно, но я успела отдать лишь ментальный приказ последним двум дюжинам живых бойцов отступить и перегруппироваться, как мы резко остались в меньшинстве. Жутким скрежетом рассыпалась последняя наспех собранная химера из почти десятка пауков, и наступила гнетущая тишина, продлившаяся, впрочем, недолго. Хитиновое войско, зашуршав лохматыми лапами, медленно расступилась, и к нам вышла она, паучья королева, чье верхнее тело корежило и рвало на части, принудительно перекраиваясь прямо на наших глазах. Ох, праматерь тьма, не может этого быть. Я даже растерялась на мгновение, став свидетельницей небывалой мощи хаоса и рождения самого настоящего божества. Видно, слишком много планов строила на эти пещеры паучья богиня, чтобы позволить нам, всего лишь смертным, помешать ей исполнить задуманное. Поэтому она решила явиться к нам лично и лично покарать нарушителей всей своей божественной мощью. Так, с паучихи еще сползала шкура. Да и лицо было далеко от идеала, но она уже могла язвительно говорить и смотреть на нас сверху вниз. И на Хаундайра, который замер всего в 30 метрах от нее, и на меня, до сих пор стоящий практически у входа в пещеру. Глупец, которому я когда-то оказала небывалую честь и возвысила до своего мужчины. И дохлая эльфийка королевских кровей. Какой право приятный сюрприз. Вы развлекли меня, смертные, и показали слабые стороны плана, за что большое спасибо. Паучьи губы скривило мерзкое подобие ухмылки — за что я даже дам вам шанс. Изо рта местного воплощения Лос сорвался ехидный смешок. Шанс сдохнуть быстро, если подчинитесь мне, своей госпоже, двуногие твари. Она пренебрежительно оглядела нас снова и презрительно процедила. У вас ровно секунда. Ты, видно, слишком тупа, что не поняла с первого раза. Голос Хаундая раззвучал негромко, но даже я прекрасно слышала каждое слово. Что уж тут говорить о резко вскинувшейся паучихе, не ожидавшей от дроу, тем более мужчины, столь непочтительного ответа. Так мне несложно повторить еще. Никогда Хаундайр Кеннате не назовет своей госпожой безумную убийцу и алчную тварь, пожирающую собственных детей. Гори в аду, мерзкое отродье, я с радостью укажу тебе путь в самое пекло». Когда я думала, что облик дроу с этими его жвалами и множеством зрачков весьма оригинален и достаточно страшен, чтобы я им заинтересовалась, то даже не догадывалась, что это не окончательное его преображение. 8 мощных черных лап, покрытых шипами, выросли прямо из спины, которая резко раздалась вширь. Сам дроу тоже подрос, И хотя все еще уступал в размерах паучихе, на фоне ее войска казался настоящим гигантом, а уж подавляющая аура первозданной тьмы и вовсе заставила их попятиться назад и попрятаться за свою королеву. И хотя Лос не выглядела испуганной или удивленной, а ее морда кривилась от ярости и злобы, на долю мгновения я успела ощутить неуверенность, поселившуюся в ее сердце. Таким Хаундайра она явно еще не видела. «Отряд, отступаем!» — прошелестела я в уши живых кобальдов, когда два огромных монстра ринулись друг на друга, сходясь в жестокой схватке насмерть. «Это уже не ваша битва!» Ни один не посмел меня ослушаться, и вскоре обе покоцанные дюжины сгрудились возле меня, ожидая следующей команды. «Ждем!» «Увы, только ждем!» «Не помочь, не помешать!» Моя магия мгновенно поглощалась хаосом, стоило только начать ею пользоваться, так что я решила мудро приберечь силы, если все же удача окажется не на нашей стороне. В какой-то момент даже показалось, что и впрямь Хаундайр переоценил свои силы. Метким плевком паутины Лос ослепила его на оба глаза, а затем и вовсе пришпилила передними лапами к полу, безумно хохоча, и выплевывая одно грязное оскорбление за другим, но когда с ее губ сорвались угрозы уже в мой адрес, что-то там насчет выпотрошить и окуклить, то с губ дроу сорвался настолько оглушающий яростный вопль, что кобальды зажали уши и попадали на острые камни, а пол под нашими ногами мелко задрожал, словно повторялось недавнее землетрясение. Я отвлеклась всего на секунду, стараясь не упасть от резкого оттока сил, словно меня пил куда более могущественный некромант, чем я сама, а в следующее мгновение туша паучихи уже заваливалась на бок. Из распоротого брюха вываливались внутренности, а оскаленная в последнем вопле голова катилась с холма в общую кучу мертвых тел. Резкая тишина, наступившая за этим, кому угодно могла показаться гнетущей и невыносимой, но только не тем, кто с замиранием сердца следил за исходом битвы двух титанов. Кобальдов мало волновала судьба Хаундайра, и они в голос возликовали, празднуя победу. Позволила им поорать целых две минуты, после чего властно скомандовала: «Трое с докладом к шаману и за подмогой. Вам еще уничтожать коконы и тех восьмилапых трусов, что покинули поле боя. Остальные за мной». Сила еще не желала мне подчиняться. Да и физически я ощущала себя достаточно отвратительно, чтобы начать поглядывать на свое поредевшее войско с гастрономическим интересом. Но мне все же хватило благоразумия сначала добраться до Хаундайра и убедиться, что он еще жив, хотя и сменил ипостась на промежуточную. Жуткие сквозные раны на плечах и груди стремительно затягивались, и я догадывалась, где он взял для этого энергию. Ближайшие к нему трупы рассыпались в пыль, и эта невидимая волна не останавливала свое продвижение, уничтожая все на своем пути подчистую, но каким-то чудесным образом не затронув нас. Хотя почему чудесным? Во взгляде дроу я прекрасно заметила и опасение, и вину, и даже смирение, когда подошла вплотную и недовольно приподняла бровь. Не скажу, что наслаждалась его бессилием, но выждала целую минуту, прежде чем скупо похвалить. Не умер. Молодец. А теперь поднимайся и идем. Основную задачу нам еще никто не отменял. Ты не зли. Его лицо вытянулось в откровенном изумлении. Но Хаундайру хватило сообразительности не задавать лишних вопросов, а молча принять мою позицию и даже этому обрадоваться. Да, госпожа. Я видела в нем не так много сил, да и раны давали о себе знать, но, несмотря на все это, дроу сумел подняться без сторонней помощи и даже ни разу не покривился, хотя крепко стиснутые зубы и струйка пота, стекающая по виску, говорили сами за себя. «Позволишь добить остальных?» — спросил сразу, как только его чуткий слух уловил шевеление у дальнего края пещеры, где прятались по норам остатки былой армии Лос. «Не думаю, что это будет разумным решением», — отрицательно качнула головой и первая направилась к выходу. «Без своей королевы? Это всего лишь неразумные пауки-переростки. с которыми кобальды справятся и без нас. Побереги силы для основного дела. Я говорила это не столько для Хаундайра, сколько для остальных, чутко ловящих каждое мое слово. Сама же отсчитывала мгновение, когда доберусь до своего дорожного мешка и хлебну хотя бы бодрящего эликсира, энергетический кристалл, которым я додумалась подпитаться сразу, как только почувствовала резкий отток сил, помог едва ли на процент. А в запасе у меня оставалось всего 3, и я не желала тратить их настолько бездарно. Нет уж, тут или перетерпеть, и самочувствие постепенно выровняется само, или безжалостно сожрать всех, кто сейчас рядом, включая источник моих проблем, благородного, несгибаемого и еще более загадочного, чем прежде. Хаундайра Кеннате. Избранника аж самой Лос. А хороший вкус у дамочки. Была бы не настолько мертва, сама бы всерьез задумалась о его кандидатуре в поклонники. А может, даже и в отцы своих детей. Сила, стать, мужество. Глаза, опять же, красивые. С послушанием, правда, проблемы. Но это вполне поправимо, было бы желание. Хорошо, что я мертва, и не придется тратить силы на всю эту ерунду. Можно спокойно выкинуть глупости из головы и задуматься о действительно важных вещах. Кого б сожрать, чтоб наесться, и вместе с тем не опустошить горы подчистую. За этими безрадостными мыслями я едва не упустила момент, когда мы дошли до конца пещеры, но темнеющий впереди провал туннеля быстро напомнил о первоначальном плане, и я, притормозив, озвучила кобальдам свою последнюю волю. «Дождитесь остальных и уничтожьте заразу с корнем. Никакой пощады тварям, особенно тем, кто сейчас в коконах». Я многозначительно ткнула пальцем в потолок, иначе вылупится, и все начнется по новой. Но на этот раз на мою помощь можете даже не надеяться. Я помогаю отважным и сильным, а не глупым и ленивым. Шаману передайте, что я забрала с собой в тень души тех отважных воинов, кто пал в этой великой битве. Это достойная плата за мою услугу. Вас же я навсегда отмечу своим темным вниманием, но заберу к себе лишь в тот час, когда сочту нужным. Не раньше, а сейчас мне пора. Не только ваш шаман жаждал моего внимания. Ложка лести, бочка пафоса, легкий налет загадочности, и все это под жирным соусом собственной значимости. Я давно постигла науку преподносить себя как нечто великое, непостижимое уму простых смертных. С одной стороны, это было именно так, но с другой — чушь собачья. Но об этом знать никому не стоило. Обратный путь на верхние уровни занял гораздо больше времени. Усталость брала свое. Да и раны Дроу давали о себе знать, хотя он и старался не показывать вида. Но все равно к стоянке мы вышли уже далеко после рассвета. Встречали нас неласково, всей невыспавшейся толпой, но я первым делом пересчитала живых по головам, включая ящеров, из последних сил прислушалась к ровному и практически здоровому биению сердца Миалао, после чего категорично скомандовала: «В путь! И никаких вопросов, иначе не сдержусь, и дальше вы отправитесь нежитью». «А ничего, что мы беспокоились?» — сердито вякнула Некаси, но быстро сдулась под моим мрачным, немигающим взглядом, быстрее всех свернула свое одеяло и взобралась на свое сокровище. Остальные тоже времени даром не теряли и быстро свернули стоянку, переговариваясь тихо и только по делу. За это время я успела выпотрошить свою сумку с лекарствами и один за другим залпом, выпив несколько укрепляюще-бодрящих эликсиров, еще несколько молча вручила Хаундайру. Дроу не спешил отказываться от угощения. Вернув себе мирный облик буквально перед самой пещерой, но это отняло у него едва ли не последние силы, и теперь он даже передвигался медленно. О беседе по душам речи даже не шло. Краем уха уловило приглушенное перешептывание остальных о том, кто за кем будет присматривать, сменяясь каждый час, даже сумела тихо хмыкнуть себе под нос. Ну а дальше все как в тумане. Крепкая шея балбеса под руками, манящее биение сердца в чересчур заманчивой доступности, вязкое забытье на грани обморока от истощения и единственная мысль — запрет в голове. Терпи. И хуже бывало. Но о тех временах лучше вообще не вспоминать. Однако как-то же справлялась. Справлюсь и сейчас. Жучки-паучки, грибочки, лишайничек. Окружающая среда полна жизни и не прочь щедро поделиться энергией с тем, кому это жизненно необходимо. Главное — не наглеть. Капля за каплей можно заполнить океан. Мне нужно не так много, поэтому терпение. Только терпение. И все будет так, как надо.